Храм на территории дворцового комплекса оказался совсем небольшим, но не утратил при этом свое величие и торжественность. Статую богини поддерживали все те же 6 колонн — доброта, сострадание, милосердие, справедливость, бескорыстие и терпимость. И по-прежнему отсутствовали ответственность, искренность и прощение. Кроме нас с Тейтом в круглом зале никого не было. Желающих помолиться не наблюдалось, а гвардейцы остались караулить снаружи. «Пожалуйте за мной, дети мои!» Служитель в долгополой алой мантии улыбался кротко и радостно. «Прежде чем вы преклоните колени перед богиней, ответьте мне, по своему ли желанию вы пришли в храм? Не принудили ли вас к тому обстоятельства, чужая воля либо корысть?» «Мы пришли по доброй воле». Тейт посмотрел на меня, и я повторила его слова. Перед чашей мы переглянулись. Он тоже вспомнил тот спор в Кагаре. Тейт протянул мне руку и переплел пальцы с моими. Так мы и опустили их в воду одновременно. На ковер мы тоже опустились вместе, секунда в секунду. В нашей семье будет равенство. Слова о верности и понимании, поддержке и взаимопомощи на этот раз казались мне самыми правильными. «Согласна ли ты, Мейлин Лирин, взять в мужья Тейтиана Гирела, уважать и любить его, быть с ним в радости и в печали, в болезни и здравии до конца своих дней?» Я удивилась, что женщину в храмах богини спрашивают первой, но громко ответила. «Да». «Да», — уверенно произнес Тейт, когда пришла его очередь. «До конца своих дней и дальше в чертогах или бездне. Пусть богиня знает, я связываю с Мэй свою душу». «Выбор сделан». Богиня, больше похожая на девочку-подростка, хранила гордое молчание. Могла ли она быть дочерью или внучкой отрешенного, упрощенным вариантом древней веры? «Мейлин и Тейтиан, отныне вы муж и жена». «И все?» — восхитилась я. В прошлый раз церемония в Кагаре показалась мне кощунством. Сейчас я признала, что Дерин был прав. В простоте обряда заключался глубокий смысл. Супругами двух людей делает не Бог, ни слова, ни свидетели и росписи под документами. Их связывает добрая воля. И если таковой нет, то ничто не поможет. Служитель при нас сделал короткую запись в книге и выдал свидетельство на гербовом бланке. В стандартный печатный текст от руки были вписаны наши имена и дата. «Летта Мейлин Гирел», — прочла я под клыкастым нейским львом и заулыбалась. «Теперь ты никуда от меня не денешься», — тихо шепнул Тейт. Из храма мы вышли рука в руке. «Мэй!» — ахнул мой муж. «Смотри!» В разрывах между тучами образовался золотой просвет, как раз там, где садилось солнце. И над дворцовым парком, словно обещание счастья, сияла двойная радуга, невозможно яркая на фоне мрачного неба. «Чему ты удивляешься?» — рассмеялась я. «Ты же одаренный, избранник богини. Она радуется за тебя». «Может, за тебя?» — хмыкнул Тейт. «Не у всех такой хороший муж». «Главное, скромный», — подтвердила елейным голоском. Он ни капли не обиделся, лишь сильнее сжал мои пальцы. Я поглядывала на резкий профиль, длинные острые ресницы, прядку пепельных волос. Необычная, редкая красота. Ни светлый, ни темный, ни Гидар, ни Нейс. Тейт. Тейтиан. Почему никто не зовет тебя полным именем? Неприятные воспоминания. Мама, умирая, все шептала. Мой Тейтиан. Алана заметила, что я дергаюсь, когда меня так называют, и сократила имя до Тейта. «Пойдем быстрее, Мэй, скоро снова польет». В подтверждение его слов мне на нос упала крупная капля. Но дождь дал нам дойти до дворца без приключений. Я обратила внимание, что гвардейцы больше не таятся. Дежурят и у подъемника, и на этажах. Фориан не хотел больше рисковать. «Тейт, не знаешь, что сделали с заговорщиками?» «Допросили и отправили в Скилос». «А того советника, который под подозрением?» «Посадили под домашний арест до окончания расследования». «И теперь во дворце безопасно?» «Не уверен», — он покачал головой. «Во всяком случае, тебя я не отпущу ни на секунду. Второй раз никто не станет строить сложные планы с похищением одаренной. Попросту попытаются застрелить или отравить». Я подавила холодок между лопаток. «Думаешь, после свадьбы ситуация изменится?» «Убийство королевы повлечет за собой последствия. Отношения Нейса с Агорией и так натянуты до предела. Имперцы это понимают. Основная задача Фориана — защитить невесту до церемонии». В коридоре мы одновременно замедлили шаг. «К тебе или ко мне?» — хрипловато спросил Тейт. «Есть разница?» — заглянула в горящие желанием глаза. «Никакой». Он подхватил меня на руки, перенес через порог своей комнаты и умудрился пинком закрыть дверь. Из его спальни тоже было видно море, неспокойное, с частыми гребнями волн. Но первым делом, после того, как посадил меня на кровать, Тейт задернул занавески. Вернулся, наклонился, обжег рваным дыханием. «Подожди!» — с трудом поймала собственную мысль. «Ты говорил в Орлисе, что мне нельзя беременеть еще полгода». «Мэй!» — страстный поцелуй. «Я целитель. Поверь, я умею контролировать все процессы в организме, а твое здоровье для меня самое важное. Мы зачнем ребенка, лишь когда ты будешь к этому готова. И не только физически. Я очень хочу детей, но подожду, пока этого захочешь и ты». Целовался он так, что внутри все сладко сжималось, растекалось огнем, требовало прижаться сильнее, касаться гладкой горячей кожи. На стук мы отреагировали одинаково, непереводимыми ругательствами Гидара и Кирей. «Бесы!» — простонал Тейт. «Не открою!» «Открой!» — вздохнула я. «Гвардейцы видели, как мы заходили. Вдруг это что-то важное? Мы гости короля и обязаны соблюдать приличия». Он поправил рубашку и ушел. Вернулся через минуту, злющий до нельзя. «К 20:00 Фориан ждет нас на ужин в малом зале». «Когда просит его величество, отказываться нельзя». Я поискала взглядом часы. 7:30. «У нас есть немного времени». 25 минут. И 5 на одевание. В его глазах вспыхнули искры. «Ты уложишься?» Через секунду я была прижата к разгоряченному твердому телу. «Боюсь, я справлюсь гораздо быстрее». «Как подросток!» — виновато протянул Тейт. «У тебя будет целая ночь, чтобы восстановить свою репутацию», — засмеялась я. Расправила складки на платье. Нам все же пришлось заглянуть и в мои комнаты. Будь моя воля, я не пошла бы ни на какой ужин. Настолько велико было желание продолжить. Мне говорили, что близость может быть такой, запредельно приятной, бурной, острой. Мама, подруги, книги. Но одно дело знать, и совсем другое — прочувствовать. Невероятно, однако, тонкий и изящный Тейт кое в чем не уступал Ардену. И уж точно превосходил моего бывшего мужа в умении этим кое-чем пользоваться. Вначале я даже приревновала ко всем тем девушкам, с которыми он постигал данную науку. Тейт заставил меня забыть о ревности и довел до состояния, когда я сама начала неистово его целовать и ласкать. Неудивительно, что он не продержался долго. «Рубашку застегни, видно». Тейт довольно погладил оставленный мною на смуглой ключице след. Я женился на дикой кочевнице из степей Катиза. Но не обязательно демонстрировать это Фариану. У него свадьба только завтра. Пусть завидует. Вопреки своим словам, верхнюю пуговицу Тейт застегнул. Но уверенно, думал он не о короле, а о брате. На выходе из комнаты мы столкнулись с Дерином, который принарядился в свой лучший костюм и заметно волновался. «Лет Тейт, Мэй, вы тоже приглашены на ужин с его величеством?» «Не трясись так», — успокоил Тейт. «Фариан предпочитает есть устриц и рябчиков. Или что там вкушают короли? А никак не гидарцев шире его втрое и выше на две головы». «Все иронизируете», — Дерин пригладил и без того ровно лежащую челку. «Я обычный парень, Лет Тейт. Мне в вашем рексорском особняке неловко, а тут дворец. Король! Это у вас мои манеры, хоть картины пиши. А я к подобному не приучен». «Зато ты потом будешь хвастаться подружкам, что ужинал с королем и королевой Нейса», — напомнил Тейт. «К тому же это твоя последняя возможность попрощаться с Иски». Дерин приободрился. Так называемый «малый зал» на втором этаже мы нашли без труда. Разумеется, малым это помещение выглядело разве что по сравнению с тем громадным залом, где подали ужин вчера. Сюда легко поместилось бы с десяток столов, но сейчас для нас накрыли один, общий, в знак особого королевского расположения. Ирвин уже был там, как всегда, безупречный. Идеальная осанка, строгий темный костюм, спокойное лицо. Илону привел Фариан через минуту после нашего прихода. Похоже, он прочел мои мысли по поводу каблуков, поскольку сравнялся в росте со своей невестой. За его величеством тенью следовал Майнис. Ирвин подошел поприветствовать сестру, к ним потянулся и Дерин. Подозрительного слугу я заметила не потому, что специально приглядывалась. Просто старалась смотреть куда угодно, только не на Ирвина. Оттого и обратила внимание на странный жест, которым Нейсец в синей форменной одежде непонятно зачем передвинул перекинутую через руку салфетку. И Стреллер сквозь ткань я не увидела. Угадала. Слуга поймал мой взгляд и опасно прищурился. «Илона, берегись!» Она недоуменно обернулась. Фариан оказался сообразительнее, рванулся в сторону и потащил невесту за собой. Дальше время будто замедлилось. От грохота выстрелов заложило уши. Со звоном разлетелось фарфоровым крошевом посуда. Тейт закрыл меня, Майнис бросился к королю. Пришли в движение гвардейцы. Нападавшего скрутили за несколько секунд. На что он рассчитывал? Напасть на будущую королеву при свидетелях, зная, что тебя схватят? Самоубийство. Запоздало всхлипнула Илона, уткнулась в грудь Фариана и громко зарыдала. Король крепко обнял ее, стал гладить, словно ребенка, нашептывая: «Все хорошо, Иски, ты цела». Два гвардейца поволокли преступника из зала. Майнис отдал распоряжение и выскользнул за ними. Остальные слуги испуганно сжались к стенкам. По белоснежной скатерти на столе расползалось бурое пятно от соуса, вытекающего из разбитого блюда. «Ничего себе ужин по-королевски!» — выдохнул Дерин. Тейт искал кого-то глазами, затем резко переменился в лице. Я проследила за его взглядом и окаменела. Ирвин, который стоял прямо за Илоной, теперь лежал на полу лицом вниз. «Ирви!» На крик поспешили все, но Тейт подоспел первый. Упал на колени, перевернул брата, дернул куртку так, что отлетели пуговицы. По рубашке медленно расползалось кровавое пятно. «Он жив?» — сдавленно спросила Илона. «Нет». Удивленно распахнутые глаза Ирвина смотрели в потолок. От этого застывшего взгляда у меня внутри что-то оборвалось. Смерть всегда неожиданна, но сейчас она стала настолько преждевременной, что внутри разгорался гнев. Ирвин не должен был умереть. Ирвин великодушный, добрый, порядочный. Несправедливо, неправильно. Рубашку Тейт не расстегивал, разорвал с треском. Прижал ладони к груди брата, закусил губу. Через минуту, показавшуюся мне невыносимо долгой, выхватил маленький сплющенный шарик и снова приложил руки. «Что он делает?» Вопрос Фариана прозвучал слишком громко. «Возвращает душу», — отозвался Дерин. Илона ахнула и словно очнулась. «Тейт, ты с ума сошел! Нельзя!» Тейт упрямо не отнимал ладони. Я присела рядом, взяла безвольную руку Ирвина. «Отрешенный, я давно не молилась, но если ты слышишь меня, прошу, замолви словечко перед богиней. Ведь в ее власти та невероятная сила, что призывает души обратно, та, что заключена в узких, смуглых ладонях целителя». «Лет Тейт, он ушел за грань!» дохнул над духом Дерин. «Кодекс запрещает!» «К бесам кодекс!» «Ты выжжешь дар!» — крикнула Илона. «Тейт, не надо! Остановись!» «К бесам дар! Он мой брат!» «У тебя все получится!» — прошептала я. «Радуга, Тейт! Один раз богиня должна сделать исключение. А если нет, я буду любить тебя и без дара». Пальцы в моей руке шевельнулись. «Ирви!» — шепнул Тейт. «Я и так перед тобой виноват, дальше некуда. Не превращай эту вину в пожизненную пытку. Бездна, Ирви, ты же мне так по морде не съездил, братишка!» «Еще успею». Тихо-тихо, на пределе слышимости. От счастья хотелось плакать. Тейт обессиленно сполз на пол. Я встретила взгляд Ирвина, улыбнулась сквозь слезы. «Живой! Теперь можно было обнять мужа, взволнованно заглянуть в заострившееся уставшее лицо». «Дар со мной, Мэй». Тейт уткнулся мне в грудь. «Ты оказалась права». И я разревелась не хуже Илоны. В столицу нас с Тейтом отвозил Дерин. Ирвин сопровождал сестру и уехал с остальными рано утром. Тейт усадил меня на колени, обхватил руками и прижался щекой. Сложно было представить, что этот нежный и ласковый парень еще недавно казался мне злым и колючим. Скилос, многолюдный и шумный, поразил даже несмотря на проливной дождь. За окном Везеля проплывали высоченные здания. 7, 8, даже 10 этажей. Настоящие башни, увенчанные куполами и шпилями. Я завороженно провожала взглядом бесчисленные ажурные переходы между домами и двухъярусные мосты над улицами. Верхний — для везелей, нижний — для пешеходов. Современная и величественная столица Нейса заслуживала любых восторженных эпитетов. Задолго до храма пришлось оставить Везель на стоянке. Гвардейцы оцепили всю территорию вокруг дворцового комплекса и после тщательного досмотра пропускали только пеших и лишь тех, кто значился в списках приглашенных на церемонию. Меня это не расстроило. Я вовсю вертела головой и любовалась необычной архитектурой, сочетанием огромных окон, застекленных балконов и террас. Столицу построили с учетом дождливой погоды, и ненастье жителям Скилоса не мешало. «Город дождей», — подобрала я название. «Между прочим, в Нейсе бывает и солнце», — обиженно заметил Тейт. «Часто?» «Пару раз в месяц точно». Дерин, который шел сзади, рассмеялся. Смех увяз в сыром воздухе крытой галереей, что вела через широкую площадь к храму на территории дворца. «Лет Тейт, по мне зима с солнцем лучше лета с дождем». Друг остановился, озорно улыбнулся. «Давайте прощаться, что ли? Чувствую, теперь долго не увидимся. А лучше, Мэй, уговори мужа остаться в Скилосе на недельку. Пока Ирвин занят во дворце, могли бы погулять по городу. Не в этот раз. Тейт виновато развел руками. Мне нужно в Риксор предстать перед советом целителей и ответить за нарушение кодекса. Так они же не знают о том, что вы его нарушили, удивился Дерин. Зато я знаю. Этого достаточно. Дерин простился с нами и вошел внутрь храма. А мы с Тейтом повернули налево и остановились под навесом. Ручейки воды звонко стекали с крыши в мраморные вазы и бежали дальше по проложенным по площади желобам. «Волнуешься?» — тихо спросила я. «Немного», — сознался Тейт. «Знать бы, что им рассказал Ирви, но я все равно рад их видеть, особенно деда». Подошедших я не заметила. Дождь заглушал шаги. Обернулась, когда они уже находились за нашими спинами. Взгляд тут же улетел вверх. Два высоченных гидарца и полненькая, не уступающая им в росте Летта, с удивительно добрыми глазами. Она обогнула своих спутников и ласково обняла моего мужа. «Тейт, похудел ты до чего! Совсем себя не бережешь!» Летта тут же застеснялась, опустила густые золотые ресницы, точно так же, как это делал Ирвин. Было в ней и сходство с Илоной, но не такое сильное. Привлекательный мужчина, поддерживающий ее под руку, вежливо поклонился. «Моя жена, Летта Мейлин», — поспешил представить меня Тейт. «Мэй, это Летта Алана и Летт Игран, мои приемные родители. И дедушка Летт Геран Гирел». «Очень приятно». Я старалась сохранять спокойствие. «Мы очень рады знакомству, Мэй». Голос у Играна оказался мягкий и бархатный, опять напомнив мне о старшем сыне. «К сожалению, у нас слишком мало времени. Благодарите за это своего мужа. Он не захотел задерживаться в Скелосе для того, чтобы нормально встретиться и поговорить. Надеюсь, в Риксоре мы восполним данное упущение». «Поздравляю вас, мои хорошие!» Алана подарила мне солнечную улыбку. «И больше так не шутите. Мы после письма Ирви всерьез поверили, что он женится, а это у вас розыгрыши такие». Игран предупредительно кашлянул. «Дорогая, нам пора. Тейт, увидимся дома». Он принял строгий вид. «Полагаю, ты помнишь, где находится твой дом?» Тейт смущенно кивнул. Игран и Алана направились ко входу в храм, и только тогда Геран Гирел сделал шаг вперед. По-юношески строгий, невероятно красивый, пусть и полностью седой, дед Тейта вызывал неодолимое желание склониться до земли и больше не разгибаться. Настолько давили исходящие от него властность и сила. Взгляд не пронизывал, резал насквозь, и я невольно шагнула тоже, навстречу. Но не успела. Геран со всего маху хлестнул Тейта по щеке. «Мальчишка, тебе напомнить, сколько в Гидаре целителей? 28 человек. Всего 28. И ты решил сдохнуть?» В следующий миг Геран сгреб внука в охапку и прижал к груди. «Ненормальный! Избранник богини, бесы тебя побери! Благодари Ирви, что он ничего не рассказал родителям. Не о том, что ты месяц себя сжигал, не про твое вчерашнее геройство. А ты что улыбаешься?» Он резко повернулся ко мне. «Добрый день, Летт Геран», — вежливо склонила голову. «Я восхищена степенью фамильного сходства». «В чем ты видишь сходство?» — сощурился он. «Вы одинаково маскируете любовь нападками». Геран хмыкнул и легонько подтолкнул внука. «Иди-ка, Тейт, погуляй. Недалеко. И не смотри так. Не съем я твою жену». Он подождал, пока Тейт неохотно отошел, и вновь оглядел меня, внимательно оценивающе. 19 лет, воспитанная, неглупая, дочь состоятельного торговца. Чудом выбралась из Киреи, вышла замуж за командира приграничного отряда, овдовела, потеряла ребенка. Кукольная внешность и сталь внутри. Убеждать тебя в том, что прыгаю от радости, не буду. Хотя нет, все же я доволен. Лучше Тейт, чем Ирви. Ирвина ты сломала бы быстро. У меня не было намерения кого-либо ломать, возразила я. Такие, как ты, ломают мужчин исподволь. Герант покосился на Тейта, ожидающего в конце навеса. За одним редким исключением. Тех, кого выбираете сами, вы защищаете истово. Глотки перегрызть за них готовы. Ты знаешь, что Тейт бескорыстно служит богине? Знаю. Что за убийство его сошлют куда-нибудь на границу со льдами? Готова жить в бедности и глуши? Меня вы этим не напугаете, Лет Геран. А что Тейтиан мой родной внук, знаешь? И если ты по молодости или по дуре ему жизнь испортишь, то будешь иметь дело не с Играном, а со мной. Он сурово нахмурился. А вы в курсе, что вообще-то я уже Лето Герел? Поздно угрожать. Набралась мужества и посмотрела в его прозрачные, ледяные и в то же время слишком спокойные глаза. «Смелая, это хорошо. Эх, умный у меня внук. Удачное время для встречи выбрал. И жену показал, и поговорить толком не дал. Тейт!» — позвал Геран. Тейт вернулся очень быстро, настороженно глянул на деда. «Вот что, внучок, тут жена твоя напомнила, что она Летта Герел. И ты тоже не забывай, что у тебя семья есть». Попробуешь гордо задрать нос и заявить, мол, сам справишься с проблемами? Не посмотрю, что избранник, осерчаю. Мы в Риксор вернемся раньше вас, тоннелем. Поэтому я тебя буду ждать. Там прикинем, что на совете целителей говорить. Ты все же королеву Нейса спас? Да хоть бы и не королеву. Самозащита — это не злоупотребление даром. Больно уж кодекс ваш придирается. Суровый взгляд на меня и неожиданно теплая улыбка. «Жена твоя на севере не выдержит, замерзнет. Хрупкая слишком, нежная. Ишь, обоих вас зацепила!» «Спасибо, дед», — расслабился Тейт. «Спасибо», — проворчал Геран. «Тебе надо спасибо сказать. Ирвин решил сразу после Нейса в предгорье ехать. А там сразу о свадьбе с княжной Анейлой объявит. Мне бы радоваться. А я понимаю, что это он от отчаяния. Как в прорубь с разбега. Не поверишь, отговаривал. Нет, уперся. Долг перед Гидаром. Ладно, Игран правильно сказал. Время поджимает. В Риксоре увидимся». Геран развернулся, направился ко входу в храм и слился с потоком гостей. Их было так много, что я засомневалась, поместятся ли все внутри. Важные Летты с волосами ниже поясницы, аристократия Нейса. Их спутницы в пышных платьях безропотно шли пешком, вежливо раскланивались со знакомыми и вплывали в распахнутые двери. «Дед тебя не напугал?» — с беспокойством спросил Тейт. Помотала головой. «Он вас действительно любит», — ответила не впопад. Мы тоже прошли в храм и скромно стали у стенки. Однако очень скоро Нейсец в роскошном костюме пробился к нам сквозь толпу и настоятельно попросил нас подойти поближе, причем не ограничивался словами и отвел в первый ряд. Теперь мы находились почти у самой чаши, в ослепительной позолоте которой отражались алые одеяния аж семерых служителей. Богиня снисходительно взирала на собравшихся в зале с высоты своих 6 колонн. Я отыскала в толпе Ирвина. Он разговаривал с матерью и дедом. Сзади маячил Дерин, возвышаясь над морем темных голов. Геран перехватил мой взгляд и беззлобно погрозил пальцем. Фориан появился в сопровождении советников, среди которых Майнис был самым молодым и в то же время значительным. Прочие, с сединой в черном шелке волос, показались мне слишком суровыми и сосредоточенными. Илону вел Игран. И вряд ли этот храм видел более величественную невесту. Королевский голубой оттенял ее северную красоту. Волосы спадали на плечи волнами белого золота. В руках невеста держала кедровую ветвь, символ Гидара. Игран в традиционном гидарском костюме вызвал восторженные шепотки присутствующих дам. Он вручил Фариану дочь и отступил в сторону. Илона приняла руку короля с достоинством и гордой улыбкой. «Иски рождена, чтобы блистать», — шепнул мне на ухо Тейт. «Уверен, через полгода она пришлет деду письмо с благодарностью». «Раньше», — возразила я. Служителя, ведущего церемонию, похоже, выбрали исключительно за громоподобный голос. Его слова гулким эхом отскакивали от стен и достигали ушей самой богини. «Да», — Илоны прозвучало столь же громко. В этот миг она смотрела в глаза Фариана. После своего согласия жених повел невесту к чаше. Но ладонь намочил первый, и первый опустился на коврик. Впрочем, подозреваю, это объяснялось церемониалом, поскольку нельзя же допустить, чтобы король оказался под каблуком у жены. «Илониан и Фариан, отныне вы муж и жена». Храм наполнился ликующими голосами и приветственными выкриками. Желали милости богини, семейного счастья, побольше наследников, последнее чаще всего. Одаренная королева Севера принесет Нейсу стихийников или целителей, и каждый из присутствующих это понимал. В книге записи служитель старательно выводил каждую букву, затем поднял книгу и развернул к собравшимся, чем вызвал новый шквал поздравлений. «Все, теперь можно улизнуть». Тейт потянул меня за руку. Я всецело разделяла его намерение. Наша пара притягивала слишком много любопытных взглядов и необычной внешностью, и тем, что стояли в первом ряду. Мы не без труда пробрались через толпу и вышли наружу. Плиты на пустой площади перед храмом блестели от дождя. Вдалеке цепочка из серых бусин мокли несчастные гвардейцы. «Тейт! Мэй!» Ирвин догнал нас и остановился, тяжело дыша. «Сбегайте!» «Нам-то можно бегать, а ты не очень-то суетись», — нахмурился Тейт. «Организм еще слаб. По-хорошему, тебе день лежать бы надо». «Успею», — отмахнулся Ирвин. «Все-таки сегодня свадьба Илоны, и с вами хотел нормально проститься». «Ирви, ты же знаешь, я терпеть не могу прощаться. Родителей и деда я видел, а Иске мне глаза обещала выцарапать. К тому же...» «Ладно, не оправдывайся», — оборвал его брат. «Вы с дедом говорили?» Тейт кивнул. «Он вам сказал про предгорье?» «Ты только глупости не натвори сгоряча», — вздохнул Тейт. «Пусть хоть один из нас не совершает поступков, о которых потом будет жалеть». «Мне и хотелось объяснить, тебе и Мэй, чтобы вы не думали, что я назло вам или от отчаяния. Это обдуманное, взвешенное решение. Нам нужен союз с предгорьями, крепкая, охраняемая граница на востоке. И раз так получилось, наверное, это знак. Богиня позволила меня спасти, чтобы я служил Гидару, как дед. Долг выше личного». Ирвин попытался улыбнуться. «Ну и Анейла — приятная девушка. Не самая плохая жена для договорного брака». Его рука полезла в карман. «Мэй!» Сдержанная боль прорвалась в коротком взгляде. Смотреть на меня прямо Ирвин избегал. «Пожалуйста, возьми на память. Тейт, ты позволишь?» Подвеска на цепочке была усыпана бриллиантами. Знак бесконечности, символ богини. Я понимала, что, выбирая подарок, Ирвин вкладывал в него иной смысл. Покосилась на мужа. Тейт кивнул. Цепочка скользнула в ладонь. Даже этот шанс коснуться моей руки Ирвин не использовал. «Пусть богиня хранит вас в пути», — пожелал он и ушел обратно в храм. Дождь выбрал именно этот момент, чтобы перерасти в ливень. Тейт взял цепочку и надел на мою шею. «Ирви — единственный человек, которому я не имею права ревновать». «Тебе и не нужно ревновать. Он замечательный, совершенный, идеальный. Но полюбила я тебя. И нисколько не жалею». Под ногами бодро хрустел снег. За 5 лет я привыкла к морозам и научилась ценить гидарские юбки. К тому же после поездки в Риксор в середине зимы я убедилась, что в приграничье просто чудесный теплый климат. Даже когда срок ссылки Тейта закончился, мы решили не переезжать. Совет управителей Кириса слезно умолял городского целителя не оставлять должность, удвоил жалование и передал в собственность мужу дом, который мы до этого снимали. Двойное жалование стало веским аргументом, потому что с некоторых пор нас стало трое, и Тейт не собирался на этом останавливаться. Совет целителей принял во внимание смягчающие обстоятельства. Немаловажным стало и пылкое заступничество Лета Герана Гирела. Меня на суд не пустили. Но Тейт со смехом рассказывал, с какой торжественной речью выступил его дед, припомнив все, от важности налаживания связи с Нейсом до милости самой богини. Тейт был единственным целителем, который смог вернуть душу и не лишиться дара. И если так рассудила сама богиня, то грешно с ней спорить. В результате мужа сослали на 3 года в приграничье, в любой город по выбору, и мы осели в Кирисе. Слухи очень быстро сделали из Тейта чуть ли не посланника богини, а Кирис из рядового полувоенного городка превратился в окружной центр. Страждущие приезжали отовсюду. Гостевые дома росли, как грибы после дождя. В справедливости сравнения я убедилась. Первым же летом Тейт пристрастил меня к традиционным гидарским развлечениям. И я полюбила грибную пору и осенние леса. За заслуги мужа мне простили кирейское происхождение. Никто не шипел злобно вслед и не толкал локтями. Вначале я остерегалась, ходила с оглядкой. Но то ли люди в Кирисе были добрее, нежели в Орлисе, то ли сыграла роль отсутствия дурной славы. Только ни разу меня не оскорбили и даже не обсчитали. Жена целителя пользовалась уважением, а Тейта жители просто боготворили. Ему прощали резкость и прямоту, потому что знали, к заболевшему ребенку и занедужившему старику целитель отправится в любую погоду посреди ночи и в разгар праздника. Новое здание почты на центральной площади отстроили в прошлом году, после визита в Кирис высоких гостей. Лет Геран Гирел произвел на совет управителей города неизгладимое впечатление. Теперь стало возможно заказывать по каталогу книги. Я потопала, чтобы стряхнуть снег с ботинок, и зашла внутрь. Тейт ругался, когда я самостоятельно таскала домой тяжелые стопки. Но сейчас я ждала лишь один роман и решила забежать. У окошек толпились посетители. Меня узнали и вместе с приветствиями пропустили вперед. «Лето Гирел», — поклонился Редин, почтовый служащий, — «вам еще и письмо». Идеально правильный, ровный почерк на конверте вызвал улыбку. Ирвин оставался совершенством во всем. Не сдержалась, скрыла прямо в зале, пробежала по строчкам. «Хорошие новости, Лето Гирел», — подмигнула мне Ларис, наша соседка. «Отличные», — ответила я. «Приезжает брат мужа с женой и детьми». «Это которая княгиня?» «Княжна Анейла». «Добро», — согласилась Ларис. «Дороги нынче безопасны, путешествовать хорошо. Города-крепости в долинах все бесчинства пресекли. Думаю, вот не переселиться ли, погреть кости на старости лет?» Ларис кокетливо стрельнула глазами на представительного Лета в очереди, у соседнего окошка. Тот многозначительно ухмыльнулся. До старости Ларис было как отсюда пешком до Рексора. Я вновь уткнулась в письмо. «Ирвин будет через месяц». «Мей?» Голос рядом показался смутно знакомым. «Мей, это ты?» Внушительное Лето разглядывало меня с неподдельным изумлением. «Лето Герун?» «Точно, Мей!» — хохотнула Согар. «И все такая же тощая, шубка ровно на вешалке болтается. Так ты окрутила того столичного красавца? Лето Герел, надо же! Я думала, он тебя в содержанке возьмет, а ты жена. Вот ведь ведьма!» «Лето Герун, что вы здесь делаете?» — растерялась я. «Старшую дочь к целителю привезла», — не стала скрытничать она. 4 года не беременеет, зятёк ворчать начал. А ты почему здесь, а не в Рексоре?» «Я тут живу, 5 лет уже». «Что, муж выгнал?» — сочувственно склонила голову Согар. Подавила смешок и хотела объяснить. Но в этот момент с облачком морозной пыли в зал ворвался Тейт с гордо восседающим на плече сыном. Кровь Гидара, Нейса и Киреи создала самого красивого ребенка на свете, зеленоглазого и золотоволосого, будущего стихийника или целителя, которого счастливый отец безбожно баловал, впрочем, как и все в Кирисе. «Мэй!» Тейту пришлось перекрикивать общий гул приветствий. «Ты опять за своими книжками удрала! Сказал же, ничего тяжелого не таскать!» Маленький Лайт довольно угукнул с высоты. «А я тебя просила зимой шапку надевать», — парировала я. Пепельный хвост дорос уже до талии и сейчас покрылся инеем. И угораздило же меня однажды ляпнуть, что мне нравятся длинные волосы нейсцев. Слава богине, хотя бы сына Тейт одел нормально. Посетители почты добродушно посмеивались. К нашим шутливым перепалкам они привыкли. Вне работы суровый и серьезный целитель превращался в ироничного и насмешливого парня. «Лето Герун, познакомьтесь. Это мой муж, Лет Тейт Гирел, и наш сын Лайт». Согар наморщила лоб, затем выдохнула. «Я вас помню. Вы тот целитель, что приезжал с проверяющим из столицы к нам в Орлис. Еще Вирни нагрубили?» Кажется, Тейт смутился. С другой стороны, румянец на щеках мог быть вызван и морозом. Положение спас Лайт, улыбнувшийся Согар во все свои 18 зубов. «Ой, кто это у нас-то такой хорошенький?» — заквахтала Согар. «А на маму-то как похож, вылитый!» Теперь Тейт точно оскорбился. Он считал, что Лайт его копия. «Рад был познакомиться, Летто Герун». Муж подхватил меня под руку и утащил на улицу. До нашего дома от почты было совсем близко. «Ирви прислал письмо», — примирительно сказала я. Подействовало. Тейт заинтересованно обернулся. «И?» «Они с Анейлой будут у нас 1-1.5 месяца. Везут показать Летту Герану правнуков и заедут по пути туда и обратно». «Прекрасно. Все-таки присоединить предгорье было хорошей идеей. Мечта деда сбылась». «Один его правнук — будущий король Нейса, второй — наследный князь предгорий. Только мы с тобой нарушили планы великого политика», — хмыкнула я. «И слава богине!» Тейт подкинул сына, отчего Лайт залился смехом. «Меня вполне устраивает моя жизнь, за одним маленьким исключением». «Это каким же?» — вскинулась я. «Дочку хочу», — признался муж. «Вот тогда я буду полностью счастлив». Он понес Лайда в дом, а я оглянулась на пороге. На розовых от лучей вечернего солнца крышах искрился снег. От сугробов протянулись длинные синие тени. Спали до весны клены в саду. Над головой раскинулось чистое бездонное небо. Бесконечная зима Гидара больше не вызывала во мне отторжения. Дом — там, где твое сердце. Мое сердце было рядом с Тейтом. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2025 году. Читала Шамаева Софья.